Чуть отлежавшись, после позорной сцены разнылись ребра. Он начал припоминать, что еще насторожило его в той квартире. Что-то там было не так. «Лариса!» — позвал он, слыша, как она носится туда-сюда по коридору. «Чего?» — сунулась к нему девушка. «Вода кончилась?» «Нет, присядь на минутку». Она села у него в ногах. «В квартире кое-что было неправильно», — сказал Алексей. «Например, диван стоял не так, как раньше. Он всегда был вплотную придвинут к стене, а теперь нет». «Так это я его сдвинула, когда документы искала». «А ковер? А что с ним?» «Он тоже от хозяйки остался, только прежде на стене висел. Вот я и подумал, что с ним поуютнее, да и босиком можно ходить. Выбил, почистил, да и постелил. Только там, на одном углу, какое-то пятно, то ли от йода, то ли еще от чего-то. Оно ни в какую не отдиралось. Вот я и развернул ковер так, чтобы оно было под диваном, в дальнем углу у окна. А теперь оно спереди, у двери». «Ну, извини», — произнесла Лариса. «Чуть подвинуть диван и приподнять ковер мне еще по силам, а развернуть его уже нет». «Я и сам понимаю. Кстати, когда я там шарахалась, у окна никакого пятна не было. Документы твои лежали именно с того края, я хорошо помню, как от пыли расчихалась». Алексей невольно поежился. «Точно, барабашка какой-то», — сказал он. «Ларис, а паркет? Тебе в нем ничего странным не показалось?» «Какой паркет?» — недоуменно спросила она. «Ну, в комнате он тусклый был, лак давно облез, а мне циклевать и красить лень было, ковер кинул, и ладно, а теперь вроде он поярче». «Серый, там нет паркета», — серьезно сказала девушка. «Там линолеум с рисунком под паркетную доску. На кухне точно такой же, только совсем вытертый». Он помолчал, потом медленно выговорил. «И после этого ты хочешь сказать, что я не схожу с ума?» «Знаешь, порой живут своей жизнью вещи, когда не следишь за ними», — задумчиво произнесла Лариса, подперев подбородок кулачками. «Что?» — вздрогнул Алексей. — «Это из одной песни», — пояснила она и негромко запела. «Все залеплено штукатуркой, замазано свежей краской, проведено много мелких работ. Как вернуться в другую жизнь, которая окажется сказкой, если всюду прошел ремонт?» «Меня от этой песенки в дрожь бросает», — сознался он. «А у этой группы почти все такие. Поэтому она мне и нравится». Лариса встала. «У меня там чайник вскипел. Будешь чай?» «Нет, спасибо». Она неслышно вышла, прикрыв дверь, а Алексей, заложив руки за голову, уставился в ступенечный потолок. Кажется, там был только один уступ. Или все же два. Он не присматривался, а теперь не мог вспомнить. «Точно не будешь?» Снова заглянула к нему Лариса. Алексей снова покачал головой. «Не возражаешь, если я балкон приоткрою? А то кошки погулять просятся. Они у меня всегда там сидят, природу созерцают». «Какой балкон?» — вздрогнул он. «Вот этот». Девушка приоткрыла дверь, спрятанную тенями от жалюзи. «Ты что, серый?» «Не было же никакого балкона», — растерянно произнес он. «Ты показывала мне, как жалюзи закрыть, и я закрывал, потом открывал». «Балда!» — ласково сказала Лариса. «Ты просто внимания не обратил. Стена под окном отделана панелями, они батарею прикрывают. Низ балконной двери тоже, а его верх вполне сходит за второе окно». «И я что, ручку не заметил? И то, что на двери подоконника нет?» «Подоконник есть», — ответила она и для доходчивости постучала по нему. — «Эргономикой называется. Пока тепло, у меня цветы на балконе обитают, а зимой мне их некуда девать. Это я еще потом специальную этажерку достану. Вот она, за шкафом стоит. А ручка, если это тебя так волнует, под подоконником, а то я за нее все время цеплялась». Он выдохнул с облегчением. Хотя бы в этой квартире странности находили рациональное объяснение. «Серый, прекрати выдумывать всякую чертовщину», — сказала Лариса и снова села рядом. «Слушай, а что, если у этой бабки, ну, которая жила в твоей квартире, были какие-нибудь ценности? Не зря же там тайник в стене. У того риэлтора вполне мог остаться дубликат ключей, а теперь...» «Ага». Лунными ночами злоумышленники прокрадываются в квартиру, двигают диван, переворачивают ковер и снимают паркет, — кивнул он, — под которым линолеум. А почему нет? Диван отодвинули, ковер скатали, чтоб не мешал, перекладывали, пока пол разбирали и простукивали, а потом положили абы как. А паркетную доску куда дели? — въедливо спросил Алексей. Вынесли. Много ее там, что ли? А во дворе есть контейнер для строительного мусора. Сейчас постоянно кто-то что-то ремонтирует. Никто и внимания не обратит на рабочих с мешками. Знаешь, сколько из моей квартиры дряни вытащили? Два контейнера забили. Ну, нелогично как-то класть паркет на линолеум. Обычно наоборот делают. Ну, вот этому я объяснение придумать не могу, созналась Лариса. Но на общем фоне это мелочь, не находишь? Да, согласился Алексей. А вот почему документы оказались в таких местах? То, что хранилось в тайнике, там и осталось? Подумав, спросила она. Да, все в целости и сохранности. А это ты носил при себе тогда? Лариса снова задумалась. Я могу предположить только одно. У тебя на полу, возле дивана, бутылка с водой всегда стоит. Туда могли чего-нибудь подсыпать или подлить, чтобы ты дрых без просыпу и не мешал. Ты ведь почти все время дома, а ночью рабочими не очень удобно прикидываться. Ты с просонок хлебнул и не заметил. А зачем они все это так распихали? Может, из-за хулиганства? Может, от злости, что ничего не нашли? Или вот, тебе бы пришлось все это восстанавливать, а на это масса времени нужна, ездить надо черти куда, то есть дома тебя бы не было подолгу, сойдет? Пока да, усмехнулся он, хотя подумал, что в таком случае документы проще было бы выбросить или сжечь. Ладно, где там обещанный чай?